Глава 52. Чем явственнее обозначались успехи Красной Армии уже не только в районе Сталинграда и на Дону, а и на Северном Кавказе и в районе Великих Луг, тем шире размахивалась и становилась все отчаянней деятельность молодой гвардии. Молодая гвардия была уже большой, разветвленной по всему району, и все растущей организацией, насчитывавшей более 100 членов. И еще больше того, было у нее помощников. Организация росла и не могла не расти, потому что она развивала свою деятельность. В конце концов, она к этому была призвана. Правда, ребята чувствовали, что стали как-то заметней по сравнению с тем временем, когда начинали свою деятельность. Но что же делать? В известном смысле это было неизбежно. Но чем шире развертывалась деятельность молодой гвардии, тем все уже сходились вокруг нее крылья частого бредня, заброшенного гестапо и полицией. На одном из заседаний штаба Уля вдруг сказала: «А кто из нас знает азбуку Морзе?» Никто не спросил, зачем это надо, и никто не пошутил над Улей. Может быть, впервые за все время их деятельности члены штаба подумали о том, что они ведь могут быть арестованы. Но это было мимолетное раздумье, ведь им пока ничто не угрожало. Именно в этот период Олег был вызван для личной беседы с Лютиковым. Они так и не виделись с той первой встречи и нашли друг в друге большие перемены. Филипп Петрович еще больше посидел и как-то еще поширил, раздался. Чувствовалось, что это не от здоровья. Во время их разговора он часто вставал и делал несколько шагов по комнатке взад-вперед. Олег слышал его дыхание. Должно быть, Лютикову тяжело было носить свое большое тело. Только глаза Филиппа Петровича смотрели все с тем же строгим выражением. Никакой усталости не чувствовалось в них. А Лютиков заметил, что Олег вырос, вырос даже физически. Это был совсем взрослый парень в лучшей своей поре. Черты скуластого лица его точно глубже легли, определились. И только в больших глазах его и где-то в складке полных губ нет-нет и возникало прежнее мальчишеское выражение, особенно когда Олег улыбался. Но в эту встречу он находился больше в состоянии задумчивости, сидел сутулившись, вобрав голову в плечи, и на лбу его обозначились широкие продольные складки. Филипп Петрович подробно, пытливо, по нескольку раз, возвращаясь все к тому же, расспрашивал его и о старых, и о вновь создаваемых группах молодой гвардии. Требовал фамилии, характеристики. Чувствовалось, что его интересует не только внешняя сторона дела, о которой он хорошо знал через Полину Георгиевну, сколько внутреннее положение в организации, а особенно как Олег видит свою организацию и как понимает положение дел в ней. Филиппа Петровича интересовало, насколько широкий круг членов организации знает друг друга, как осуществляется связь штаба с группами, связь и взаимодействие между группами. Он вспомнил операцию по разгону скота и долго расспрашивал, как технически штаб извещал группы о предстоящей операции, как внутри группы ее руководитель извещал ребят, и как они все сходились. Его интересовали и более обыденные мероприятия, например, расклейка листовок, и тоже главным образом со стороны связи и руководства. Повторим, что особенность разговора Филиппа Петровича с любым человеком состояла в том, что он всегда давал возможность высказаться и не торопился с выражением собственного мнения. Он никогда не подделывался под собеседника, а у него само собой получалось так, что он со старым и малым говорил как с равным. Олег чувствовал это. Филипп Петрович разговаривал с ним как с политическим руководителем, прислушивался к его мнению. В другое время такое отношение к нему счастливой гордостью наполнило бы сердце Олега. Но теперь он чувствовал, что Филипп Петрович не совсем доволен молодой гвардией. Филипп Петрович расспрашивал его и вдруг вставал и начинал ходить, что было так ему несвойственно. Потом он уже и не спрашивал, а только ходил. И Олег тоже замолчал. Наконец, Филипп Петрович тяжело опустился на стул против Олега и поднял на него свои строгие глаза. «Выросли вы, организация выросла, и сами выросли», — сказал Филипп Петрович. «Это хорошо. Пользу приносите большую. Народ вас почувствовал. Придет время, он вам скажет доброе слово. А я скажу, что у вас неладно. Ни одного человека не принимайте больше в организацию без моего разрешения. Хватит. Сейчас время такое, когда даже самый робкий и ленивый будет нам помогать, не обязательно ему быть в организации. Понятно?» «Понятно», — тихо сказал Олег. «Связь». Филипп Петрович помолчал. «Кустарно у вас дело поставлено. Уж больно много беготни друг к другу из квартиры в квартиру. А больше всего вокруг твоей квартиры и Туркенича. Это опасно. Если бы я, скажем, был простой житель на твоей улице, и то бы заметил. С чего это? Изо дня в день, а то и в ночь, когда и ходить-то не полагается. Бегают и бегают к вам ребята и девчата. Чего это они так бегают? Вот так бы я подумал, простой житель. Но а ведь те вас ищут, они и подавно обратят на это внимание. Вы народ молодой, иногда поди собираетесь, и не для политики, а просто так погулять. С добродушной и немножко хитрой улыбкой спросил Филипп Петрович. Олег смутился, улыбнулся и кивнул головой. «Не годится, придется малость поскучать. Наши придут, отвеселимся», — сказал Филипп Петрович очень серьезно. «Штаб и тот собирать пореже. Время пришло военное. Есть у вас командир, комиссар. Работайте как на фронте в боевой обстановке. А связь придется поставить на уровне вашей организации. Хорошо бы вам придумать такое место, куда бы каждый мог приходить свободно, и никто бы этому не удивлялся. Что теперь в клубе имени Горького?» «Пустой стоит», — сказал Олег. Он вспомнил, как клеил листовки на стене клуба и чуть не попался полицаю. И давно ж это было, показалось ему. Он ни под учреждение, ни под жилье не годится. Вот и стоит пустой, — пояснил Олег. — А вы обратитесь к начальству и сделайте из него заправский клуб. Олег некоторое время помолчал, и на лбу у него собрались складки. — Не понимаю, — сказал он. — И понимать нечего. Клуб для молодежи, для населения. Организуйте ребят, девчат, далеких от политики, кто думает только о развлечениях, скучает. Создайте инициативную группу с вашим участием и обратитесь к господину бургомистру, чтобы разрешил занять здание под клуб. Скажите, хотим, дескать, культурно обслуживать население в духе нового порядка. И просто пусть, мол, ребята танцуют, а то они зря болтаются и только мысли вредные в голову приходят. Сам-то этот подлец, конечно, ничего не решит. Да он у начальства спросит. Могут разрешить. Они же сами от скуки подыхают, — сказал Лютиков. С присущей ему не по возрасту, не мелкожитейской, а более практической сметкой, Олег сразу сообразил, что в клубе можно устроить своих ребят из штаба и через них держать связь с руководителями пятерок. Но возможность быть вовлеченным помимо своей воли в мир, который был античеловечен, возможность какого бы то ни было соучастия в омерзительных делах этого чуждого мира, смутила совесть Олега. Самим утверждать в людях подлейшие нравы или хотя бы даже косвенно способствовать этому? Нет, все что угодно, только не это. Он молча склонил голову, не в силах взглянуть на Филиппа Петровича. «Так я и думал», — спокойно сказал Лютиков. «Не понял. А если бы понял, большой подарок сделал бы ты и мне, и всей организации». Филипп Петрович встал и сделал несколько тяжелых шагов по комнате. «Мальчишка? А боишься запачкаться? Кто чист, тот не запачкается. И какие у них там, к черту, агитаторы? Лишний громкоговоритель поставит в клубе. Так он и без того кричит. Надо так сделать, чтобы клуб этот был в наших руках. Наша агитация будет не громкая, а сильнее их агитации. Скажу откровенно, что и мы к вашему делу маленько примажемся. Правда, так, что вы не заметите, за это извините, а программу вы будете делать нейтральную. Если ты напустишь на это дело таких ребят, как Машков, Земнухов или Осьмухин, а еще лучше Любу Шевцову, они тебе все это дело организуют. И долго еще старый Лютиков убеждал своего юного товарища, даже и после того, как Олег согласился с ним. Олег уже и не рад был, что поддался ложному чувству. «Я к тому говорю, что товарищи твои скажут тебе то же самое, что ты мне сказал. Так, чтобы ты знал, что отвечать», — говорил Лютиков. И все учил и учил Олега. Заручившись поддержкой администрации шахты номер 1 БИС, Ваня Земнухов, Машков и две девушки, не имевшие отношения к молодой гвардии, пошли к бургомистру Стаценко. Они действительно представляли группу молодежи, которую удалось сколотить на этот случай. Стаценко принял их в нетопленном и грязном помещении городской управы. Он, как всегда, был пьян. Выложив на зеленое сукно свои маленькие руки с набухшими пальцами, Стаценко неподвижно смотрел на Ваню Земнухова, который был скромен, учтив, витиеват, и сквозь роговые очки смотрел не на бургомистра, а в зеленое сукно. В город просачиваются ложные слухи, будто немецкая армия терпит поражение под Сталинградом. В связи с этим в умах молодежи наблюдается... Ваня неопределенно полепил воздух тонкими пальцами. Некоторая шаткость, поддерживаемая господином Паулем, он назвал фамилию уполномоченного горнорудного батальона по шахте номер 1 БИС, и господином, он назвал фамилию заведующего отделом просвещения городской управы, о чем вы, господин бургомистр, должно быть уже поставлены в известность. Наконец, просто от лица молодежи, преданной новому порядку, мы просим вас лично, Василий Илларионович, зная ваше отзывчивое сердце, с моей стороны, господа, ребята, — вдруг ласково воскликнул Стаценко, — городская управа!» Слезы выступили у него на глазах. И Стаценко, и господа, и ребята знали, что городская управа сама ничего решить не может, а все решит старший жандармский вахмистр. Но Стаценко был за. Он, как правильно догадался Филипп Петрович, сам подыхал от скуки. Так 19 декабря 1942 года в клубе имени Горького состоялся с разрешения гауптвахтмайстера первый эстрадный вечер. Зрители сидели и стояли в пальто, в шинелях, в шубах. Клуб был не топлен, но зрителей собралось вдвое больше, чем клуб мог вместить. И вскоре с отпотевшего потолка начало капать. В первых рядах сидели гауптвахтмайстер Брюкнер, вахтмайстер Балдер, лейтенант Швейде, его заместитель Фельднер, зондерфюрер Сандерс со всем составом сельскохозяйственной комендатуры, обер-лейтенант Шприк с Немчиновой, бургомистр Стаценко, начальник полиции Соликовский с женой и недавно присланный ему на помощь следователь Кулешов. Это был учтивый, тихий человек с круглым веснушчатым лицом, с голубыми глазами и редкими рыжими бровками, одетый в длинное черное пальто, в кубанке с красным дном, перекрещенным золотом. Присутствовали также господа Пауль, Юнер, Беккер, Блошки, Шварц и другие ефрейторы горнорудного батальона. Присутствовали переводчик Шурка Рейбанд, повар гауптвахтмайстера и главный повар лейтенанта Швейде. В рядах подальше, выделяясь своим обмундированием среди заполнивших зал местных жителей в сумрачных одеждах, поношенных платках и шапках, сидели солдаты проходящих немецких и румынских частей, солдаты жандармерии и полицейские. Не было унтера Фенбонга, который был перегружен по должности и вообще не любил развлечений. Знатные гости сидели перед старым плотным занавесом, украшенным по всему полю гербами СССР с серпом и молотом. Но когда занавес отдернулся, на заднем плане сцены зрители увидели громадный в красках портрет фюрера, написанный местными силами, с некоторым несоблюдением пропорций лица, но все же очень близко к оригиналу. Вечер начался со старинного водевиля, где роль старика, отца невесты, играл Ваня Туркенич. Верной традиции и своим художественным принципам он был загримирован под садовника Данилыча. Краснодонская публика встречала и провожала своего любимца аплодисментами. Немцы не смеялись, потому что не смеялся гауптвахтмайстер Брюкнер. Однако, когда водевиль кончился, майстер Брюкнер несколько раз приложил одну ладонь к другой. Тогда захлопали и немцы. Струнный оркестр, украшением которого были два лучших в городе гитариста, Витя Петров и Сергей Левашов, сыграли вальс «Осенний сон» и «Выдуль я на реченьку». Стакович, администратор и конферансье, в темном костюме и начищенных до блеска ботинках, худой, выдержанный, вышел на сцену. «Артистка областной луганской эстрады Любовь Шевцова!» Публика захлопала. Любка вышла в голубом крепдышиновом платье и в голубых туфельках, и под аккомпанемент Вали Бортс на сильно расстроенном рояле спела несколько грустных и несколько веселых песенок. Она имела успех. Ее долго вызывали. Она вихрем вынеслась на сцену уже в своем ярко-пестром платье и в кремовых туфлях. и с губной гармоникой, и начала черт знает, что выделывать своими полными ногами. Немцы взревели и проводили ее овациями. Снова вышел Стахович в темном костюме. «Пародия на цыганские романсы! Владимир Асмухин! Аккомпанемент на гитаре Сергей Левашов!» Володя, заламывая руки и неестественно вытягивая шею, а то вдруг, без всякого перехода, пускаясь в бурный пляс, спел: «Ой, матушка, скучно мне!» Мрачный Сергей Левашов с гитарой ходил за ним по пятам, как Мефистофель. Публика смеялась, и немцы тоже. Володя бесировал. С этой своей манерой неестественного вращения головой он спел, обращаясь главным образом к портрету фюрера: «Эх, расскажи, расскажи, бродяга, чей ты родом, откуда ты? Ой, да и получишь скоро по заслугам, как только солнышко пригреет, эх, да ты уснешь глубоким сном». Люди повставали со своих мест и орали от восторга. Володя вызывали несчетное число раз. Вечер закончился цирковыми номерами бригады под руководством Ковалева. Пока в клубе шел концерт, Олег и Нина приняли сообщение в последний час о большом наступлении советских войск в районе Среднего Дона, о занятиями Новой Калитвы, Кантемировки и Богучара, то есть тех самых пунктов, взятие которых немцами предшествовало их прорыву на юге в июле этого года. Олег и Нина переписывали это сообщение до рассвета. И вдруг услышали над головами рокот моторов, особенный звук которых их поразил. Они выскочили во двор. Видные простым глазом, в ясном морозном воздухе шли над городом советские бомбардировщики. Они шли не торопясь, наполнив все пространство звенящим звуком своих моторов, и сбросили бомбы где-то перед Ворошиловградом. Гулкие бомбовые удары слышны были и в Краснодоне. Вражеские истребители не потревожили советских бомбардировщиков, и только с некоторым запозданием начала бить зенитная артиллерия. Но бомбардировщики также неторопливо прошли над Краснодоном в обратном направлении.